Глава 10. Свернув на Редвуд-авеню, Кики принялась собирать улики. На чем приехали, как выглядит дом, что растет в саду. Надвигались сумерки, но фонари еще не зажглись. Она не смогла рассмотреть кашпо, которые висели, как кадила, по сторонам круговой галереи, и это расстроило ее. Кики почти подошла к калитке, как вдруг различила долговязую фигуру женщины, сидящей в кресле с высокой спинкой, и сунула письмо обратно в карман. Женщина спала. «Не хотела бы я, чтобы кто-нибудь увидел меня такой», — внезапно подумала Кики, глядя на распластавшиеся по щеке незнакомки редкие волосы, ее отвисший рот и подрагивающее слепое, приоткрытое глазное яблоко. Позвонить в дверь, пройдя мимо нее, словно она кошка или садовая скульптура, было бы невежливо. Но и будить ее было нехорошо. Стоя в сомнениях на крыльце, Кики гадала. «Может, положить конверт спящей на колени и уйти?» Наконец она шагнула к двери, и женщина проснулась. «Ой, здравствуйте, извините, я не хотела вас беспокоить. Я ваша соседка. Вы не миссис Кипс?» Женщина лениво улыбнулась, посмотрела на Кики и вокруг Кики, явно оценивая ее объемы, измеряя ее вдоль и поперек. Кики завернулась в свою кофту. «Я Кики Белси». Тут миссис Кипс издала восторженный клич узнавания, поначалу тонкий, как звук свирели, но постепенно теряющий высоту, и медленно, словно цимбалы, сложила ладони. «Да, я мать Джерома, а сегодня вы, должно быть, столкнулись с моим младшим, Леви. Надеюсь, он вам не нагрубил. Иногда он может быть ершистым». «Я знала, что не ошиблась, знала». Кики неуверенно рассмеялась, продолжая вбирать глазами особенности этого ставшего притчей во языцах, но доселе невиданного явления по имени миссис Кипс. «Невероятно, правда? Этот случай с Джеромом, а потом вы столкнулись с Леви?» «Ничего случайного, я его тут же узнала. У них такая яркая внешность. У вас красивые сыновья». Кики была беззащитна перед комплиментами в адрес своих детей, хотя слышала их частенько. Три юных мулата одного роста не могут не привлекать внимания. Кики свыклась с их звездной участью, но не забывала и о скромности. «Да, может быть. Для меня они все еще дети, я не думаю о них, как о...» Сияя начала Кики, но миссис Кипс ее не слушала и продолжала. «А вот, наконец, и вы!» Она присвистнула и схватила Кики за руку. «Идите же сюда, присядьте!» «Хорошо», — сказала Кики и устроилась у кресла миссис Кипс. «Но я вас иначе себе представляла. Хрупкой вас не назовешь». Впоследствии Кики не могла объяснить свою реакцию на это замечание. Ее нутро действовало на свой страх и риск, и Кики привыкла к его оперативным оценкам. К мгновенному ощущению надежности, излучаемой одними людьми, и к тошноте, вызываемой другими. Должно быть, возмутительность слов миссис Кипс, вкупе с их сердечностью и совершенным отсутствием в них задней мысли, заставили Кики сказать первое, что пришло на ум. «Точно, я совсем не хрупкая. Есть что пощупать и спереди, и сзади». «Так, но вас это не угнетает?» «Это же мое тело, я к нему привыкла». «Вам идет полнота, вы умеете ее носить». «Спасибо». Странный разговор, словно налетел внезапный ветер, покружил слова и также внезапно умчал их прочь. Миссис Кипс смотрела перед собой в свой сад. Было слышно, как она поверхностно дышит. «Мне», — начала Кики и выждала, но реакции не последовало. «Мне хотелось бы извиниться за эту прошлогоднюю сумятицу. Так некрасиво все вышло. Надеюсь, мы это просто...» Она умолкла, почувствовав, как в ее ладонь впился большой палец миссис Кипс. «Не надо обижать меня, извиняясь за то, в чем вы не виноваты», — сказала она, тряся головой. «Хорошо», — кивнула Кики. Она собиралась сказать что-то еще, но разговор снова сдуло ветром. Кики решила, что хватит сидеть, скорчившись. Она выпрямила ноги и уселась на крыльце. «Да-да, садитесь и потолкуем как следует. Что бы там между нашими мужьями ни было, мы тут ни при чем». Повисла пауза. Кике стало неловко сидеть вот так на полу у ног незнакомой женщины. Она обвела глазами сад и неуместно вздохнула, словно окружающая красота пронзила ее только что. «Как вам мой дом?» — неторопливо спросила миссис Кипс. Стандартный вопрос для светской беседы жительницы Веллингтона, но Кике показалось, что она слышит его впервые. «По-моему, замечательный». Ответ как будто удивил хозяйку. Она подалась вперед, оторвав подбородок от груди. «Да, не могу сказать, что я от него в восторге. В этом доме все непривычно. Здесь звенят разве что деньги. Вот в Лондоне у меня миссис Белси, просто Кики. А я Карлин». Она приложила длинную ладонь к своему обнаженному горлу. «Мой лондонский дом такой живой. Так и слышишь в нем шуршание юбок. Я уже по нему скучаю». «Американские дома», — сказала она, вглядываясь в улицу справа, «словно бы не верят в возможность потерь, их неизбежность. Это, по-моему, очень грустно. Вы меня понимаете?» Кики невольно ощетинилась. Всю свою жизнь она слушала, как ее страну поливают грязью, и в последние годы эта тема стала для нее больной. Когда английские друзья Говарда развалились после обеда в креслах и принялись ругать Америку, она вышла из комнаты. «Что вы хотите сказать? Вам, должно быть, хотелось бы дом, у которого есть история?» «Ну, можно сказать и так». Это еще больше задело Кики. Она подумала, что разочаровала миссис Кипс, или того хуже, сказала банальность, на которую отвечать не стоит. «Вы знаете, у этого дома она есть, миссис Карлин. Правда, не очень приятная». «Хм, а вот это уже невежливо». Еще и глаза закрыла. «Она просто груба. Или нет? Может, все дело в культурных различиях?» Кики упрямо продолжала. «Здесь жил пожилой господин, мистер Вайнгартен. Ему делали гемодиализ в клинике, где я работала, поэтому 3-4 раза в неделю за ним приезжали врачи. И вот однажды они приехали и нашли в саду его обгорелый труп. Это было ужасно. Видимо, у него была зажигалка в халате, он хотел закурить. Лучше бы он этого не делал. В общем, на нем загорелась одежда, и он, должно быть, не смог потушить ее. Кошмар. Не знаю, зачем я вам рассказала, простите». Кики лукавила. Она намеренно рассказала про Вайнгартена. Ей хотелось вывести эту женщину из равновесия. «Ну что вы», — нетерпеливо сказала миссис Кипс, оставляя без внимания явную попытку выбить почву у себя из-под ног. Кики внезапно заметила, что ее собеседнице трясется не только голова, но и левая рука. «Я знаю это от мужа», — ему рассказала соседка. «А-а, грустно, правда, когда ты совсем один?» На это миссис Кипс отреагировала немедленно. Ее лицо исказилось и сморщилось, как у ребенка при виде икры или вина. Она осклабилась. Кожа на скулах натянулась. Жуткое зрелище. Кики даже заподозрила припадок, но лицо женщины внезапно разгладилось. «Для меня это была бы пытка», — с чувством сказала миссис Кипс. Она снова схватила Кики за запястье, на сей раз обеими руками. Темные морщинистые ладони напомнили Кики и ее мать. «Какие же они хрупкие! Отдерни руку и рассыплются». Кики стало ужасно стыдно. «Я бы тоже не хотела жить одна», — сказала она, не успев взвесить, верно ли это в отношении нее нынешней. «Но в Веллингтоне вам понравится». Веллингтонцы искренне заботятся друг о друге, чувство локтя здесь очень развито, почти как во Флориде. Но когда нас везли по городу, я видела стольких бедняк без крыши над головой. Кики достаточно прожила в Веллингтоне, чтобы не доверять людям, обличающим язвы общества с таким простодушием, словно кроме них этих язв никто не заметил. «Но этот вопрос решается», — бесстрастно сказала она. «В последнее время иммигрантов прибавилось. Здесь много гаитян, мексиканцев и просто тех, кому некуда идти. Зимой, когда открываются приюты, дело обстоит не так уж плохо. Хотя проблемы все равно есть. Знаете, мы очень благодарны вам за то, что вы приютили у себя Джерома. Вы так добры. У него ведь были сложности с жильем. Жаль, что все пошло наперекосяк из-за... Мне понравились слова из одного стихотворения. «Надежный наш приют, друг в друге». По-моему, лучше не скажешь. Правда замечательно? Кики, которую прервали на середине речи, так и застыла с открытым ртом. «Это же... кто это сказал?» «Ник Лэрд, стихотворение родословное». «Я и сама не знаю. Это Монти у нас эрудит, а я умом не блещу, имена запоминаю плохо. Этот стих я нашла в газете. А вы интеллектуалка?» Возможно, это был самый главный вопрос, который Кики в Веллингтоне всерьез никогда не задавали. «Нет, не совсем. То есть совсем нет». «Вот и я нет, но я люблю стихи. Люблю в них то, что я сама не сказала и не смогу сказать. Нам ведь не все доступно». Кики засомневалась, не нужно ли ей ответить что-нибудь, но через миг стало ясно, что вопрос риторический. «А в стихах оно становится доступным. Я долгое время не читала поэзию, меня больше привлекали биографии. Но в прошлом году я наткнулась на стихи, и теперь меня от них не оторвешь. Завидую вам, у меня со чтением не сложилось. Когда-то я все читала, Анжела. Вам не попадались ее автобиографии? Я всегда ее очень...» «Моя Анжела, Маргарет Энн Джонсон, родилась в 1928 году. Чернокожая американская писательница и поэтесса». Кики умолкла. Ее отвлекло то же, что и миссис Кипс. Мимо калитки прошли 5 полуголых белых девчонок подросткового возраста со скатанными полотенцами под мышкой и мокрыми, слипшимися в жгуты волосами, напоминавшими змеиную голову медузы. Все они говорили одновременно. «Надежный наш приют, друг в друге», — повторила миссис Кипс, когда их щебетание стихло. «Монтегю говорит, что поэзия — первый признак истинно культурных людей. Он всегда говорит потрясающие вещи». Кики, ничего потрясающего тут не видевшая, промолчала. «Например, когда я зачитал ему эту фразу, эти слова из стихотворения...» «Строчку». «Строчку, да». «Так вот, когда я ее зачитала, он сказал: „Прекрасно, но это лишь одна чаша весов. А на другую надо положить: ад — это другие, Жан-Поль Сартр, и посмотреть, что в мире перевесит“». Она рассмеялась долгим смехом, веселым, не в пример ее голосу молодым. Кики беспомощно улыбнулась, она не знала французского. «Я так рада, что мы посидели и поговорили», — ласково сказала миссис Кипс. Это тронуло Кики. «Вы так добры». «Очень и очень рада. Мы ведь только познакомились, а болтаем, как близкие подруги». «Замечательно, что вы к нам приехали», — сказала смущенная Кики. «Кстати, я пришла пригласить вас сегодня к нам. Кажется, мой сын говорил вам, что у нас вечеринка». «Вечеринка? Вот здорово! Как мило с вашей стороны пригласить старуху, которую вы знать не знаете». «Ну, если вы старуха, то и я старуха. Джером ведь, по-моему, всего на 2 года старше вашей дочери. Виктория, да?» «Тоже мне старуха», — пожурила ее миссис Кипс. «Нет, вас это еще не коснулось. У вас это еще впереди». «Мне 53, и я чувствую себя старухой. Мне было 45, когда я родила последнего. Хвала Творцу за все его чудеса. Нет, вам всякий скажет, что вы совершенный ребенок». Чтобы не менять выражение лица в соответствии с хвалой в адрес Бога, Кики опустила голову, а затем подняла ее вновь. «Что ж, жду вас на своей детской вечеринке». «Спасибо, непременно приду и приведу своих». «Отлично, миссис Кипс». «Пожалуйста, зовите меня Карлин. Миссис Кипс — это офисная рутина и клацанье дракола. Давным-давно я работала в офисе Монтегю, тогда я действительно была миссис Кипс». «Вы не поверите», — сказала она, лукаво улыбаясь, «из-за статуса мужа эти англичане даже звали меня Леди Кипс. И хоть я очень горжусь Монтегю, но быть Леди Кипс — все равно, что уже умереть. Словом, не дай вам бог. Если честно, Карлин, смеясь, ответила Кики, в обозримом будущем Говарду получение титула не грозит. Впрочем, я учту, спасибо. Не смейтесь над своим мужем, тут же посоветовала Карлин. Это превращает в посмешище и вас. Да мы оба превращаем друг друга в посмешище, сказала Кики, продолжая смеяться, но уже чувствуя наплыв той грусти, которая охватывала ее, когда какой-нибудь симпатичный таксист вдруг сообщал, что евреи из первой башни знали о предстоящем теракте, что мексиканцы могут свистнуть даже коврик у вас из-под ног, или что при Сталине дороги строили чаще. Она решила встать. «Хватайтесь за ручку кресла, дорогая. Мужчины правят мыслью, а женщины — телом. Хотят они того или нет? Так задумано Создателем. Я всегда это остро ощущала. А поскольку вы крупнее, вам должно быть трудней». «Нет, с этим у меня все в порядке», — добродушно сказала Кики, вставая и делая бедрами легкое танцевальное движение. «Вообще-то я очень гибкая, йога. А что до ума, то, мне кажется, женщины прибегают к нему не реже мужчин». «Я так не думаю, нет. Все, что я делаю телом. Даже моя душа — это плоть, сырое мясо. На лице, правда, видна, как нигде. Нам, женщинам, лица говорят очень много. Мужчины талантливо делают вид, что это не так. И в этом их сила. Монти вообще вряд ли помнит, что у него есть тело». Она рассмеялась, ее рука легла Кики на щеку. «Вот у вас чудесное лицо. Я поняла, что полюблю вас, как только вас увидела». Нелепость этих слов заставила рассмеяться и Кики. В ответ на комплимент она покачала головой. «Кажется, мы полюбили друг друга. Что теперь скажут соседи?» Карлин Кипс встала с кресла и, несмотря на протесты гостей, проводила ее до калитки. Теперь Кики ясно увидела, что ее собеседница нездорова. Сомнений больше быть не могло. Стоило Карлин пройти два шага, как она попросила у Кики руку. Та почувствовала, что спутница на ней почти повисла, и что тело ее легче легкого. Сердце Кики потянулось к этой женщине. Она говорила только то, что думала и ощущала. «А вот мои бугенвилии. Я насела сегодня на Викторию, она их посадила, но не знаю, приживутся ли они. Сейчас вид у них, впрочем, бодрый, и на том спасибо. Смотрите, как хорохорится. Я выращиваю их на Ямайке, у нас там домик. А здешний дом я думаю облагородить садом. Как вам такая мысль?» «Не знаю, что и сказать. И дом, и сад у вас прекрасные». Карлин прервала этот вежливый лепет быстрым кивком и ласково потрепала Кики по руке. «Ну, ступайте, готовьтесь к своей вечеринке. Непременно приходите». С недоверчивым и снисходительным, словно Кики приглашала ее на Марс, выражением лица, Карлин снова кивнула и повернулась к своему дому.